Глава 5. Паша был дома. Вечер. Немного усталости после рабочего дня. Сидел, никого не трогал. Наслаждался релаксом, и тут зазвонил домофон. «Бляха, опять кто-то забыл ключ, и его надо впустить», — подумал он, но все же пошел узнать, кому и чего надо, хотя всегда старался либо не реагировать на такие звонки, либо вовсе держать домофон выключенным. Тем более сегодня вечером он точно никого не ждал в гости. «Кто там?» — парень устало пробормотал в трубку домофона. «Это мы!» В ответ раздались два девчоночьих голоса, которые он сразу узнал. Это были Даша и Маша, те самые любительницы постельных утех втроем. «Открываю!» — бодро ответил мужчина. «С этими девчонками было весело и спермоизливательно. И да, у него секса не было уже сутки. Непорядок». Через полминуты девушки уже заходили в его квартиру с пакетами, в которых что-то позвякивало. И это точно был не лимонад. Как оказалось, девушкам захотелось немного выпить и слегка потусить, а его холостяцкая берлога лучше всего, по их мнению, подходила для этого. Даша и Маша быстро организовали стол. Пара бутылок вина, какая-то нехитрая закуска. Для небольшой тусовки самое оно. Без перегибов, что называется. Хотя было не исключено, что придется бежать за добавкой алкогольного характера. Троица разместилась за журнальным столиком, на котором и располагались выпивка и закуска. Выпили по первому бокалу, за встречу. Практически сразу наполнили по второму, за нас красивых. С третьим решили погодить, приступили к закусыванию. Девочки слегка захмелели, начали о чем-то перешептываться, глаза у обеих блестели. То ли от алкоголя, то ли от хорошей атмосферы посиделок, то ли от того и другого вместе взятых. «Хочешь, мы тебе покажем шоу?» — вдруг спросила Даша. «Если эротическое, то согласен», — ответил Павел. «Конечно, эротическое, даже с элементами порнухи», — улыбнулась Маша. «Я уже готов как пионер», — отсалютовал он. Девушки переместились на разложенный диван. Паша не видел смысла собирать его постоянно, ведь какую-нибудь соску он мог привезти в любой момент. А разборка дивана может сбить сексуальный накал. Ложе было не маленьких размеров. Девушки расположились на нем, стоя на коленях, и начали целоваться. Выглядело это, конечно, очень красиво и возбуждающе. В процессе своего страстного поцелуя Даша и Маша стали стягивать друг с друга одежду, пока в конце концов не остались совсем голыми. Паше шоу явно нравилось, потому что его член затвердел и норовил выпрыгнуть из ширинки. Даша уложила Машу на спину и стала ублажать своими руками, губами и языком, стараясь не пропустить ни одного квадратного сантиметра ее тела. Остановилась она только между ног подруги, куда запустила свой язычок. Маша застонала. Даша усилила работу языком и подключила к процессу свои пальцы, потрахивая ими свою подругу. Очень быстро Мария застонала еще сильней. Потом ее тело охватила мелкая дрожь, она выгнулась всем телом и вскрикнула. «Оргазм пришел!» В этот момент терпение Павла лопнуло. Пора было не просто смотреть, но и принимать участие в этом шоу. Ведь именно для этого они все и затеяли, в чем не было никаких сомнений. Паша быстро снял с себя одежду, забрался на диван и решил пристроиться сзади Даши, ибо она так удобно и соблазнительно стояла раком. «Нет-нет-нет», — заговорила Даша, — «мне нельзя, у меня эти самые дни, трахни Машу». «Нет-нет-нет», — сказал он, вторя ей. «Маша должна отдохнуть, а у тебя все-таки есть еще одна дырочка, где точно никаких этих дней нет». И, плюнув ей в анус, без долгих предисловий, вставил в Дашину задницу свой твердый хер. Девушка вскрикнула от неожиданности, но не стала уклоняться от такого варианта удовлетворения. Тем более его член уже основательно внедрился в ее сфинктер. Она стала подмахивать своему анальному партнеру. Кончать в ее жопу Паше не хотелось. Надо было исследовать еще как минимум 4 дырочки. Рот Даши, а еще пизденку, анус и губки Маши. Поэтому Павел вынул свой хер из задницы девушки, повернул ее головой к члену и без лишних слов вставил в рот. Пока он дрючил Дашу в рот, Маша пришла в себя. Подобралась к парочке, взяла подружку за голову и стала силой насаживать ее на хер их общего партнера. Член стал доставать до горла. Даша начала похрипывать. Не вынимая ствола изо рта девушки, Паша притянул к себе Машу и впился в губы подруги своими. Поцелуй получился максимально страстным. Но не на поцелуях одних держится секс. Он взял Машу за волосы и наклонил ее голову к своему члену, который уже вынул изо рта Даши. Теперь настала Машина очередь пососать его хер. Она все поняла правильно и тут же принялась за дело. Сосала хорошо и с удовольствием. Даша же решила помочь подруге получить еще больше удовольствия и стала языком вылизывать пизденку и анус подружки, благо Маша очень удобно стояла на четвереньках, слегка раздвинув ноги. Паше стало достаточно орального удовольствия. Он вынул свой хер изо рта девушки, резко уложил ее на спину, раздвинул ноги и прорвался в пизду Маши своим твердым членом. Это действие вызвало небольшое неудовольствие Даши, которая увлеченно вылизывала подружку и не хотела прекращать такое приятное занятие. А Павел все больше входил в сексуальный раж. Его фрикции в Машину пизду были такими, что казалось, будто он хочет порвать девушку надвое. В какой-то момент Паша даже увидел оттенки страха в глазах партнерши, настолько яростным был его трах. А Даша в этот момент помогала партнеру, надавливая своей нежной ручкой на его ягодицы, чтобы проникновение было максимально глубоким. Машина писька была четвертой дыркой на сегодня. Оставалась пятая, ее задница. Именно туда и было запланировано кончить. Он уложил Машины ноги к себе на плечи, слегка приподнял ее ягодицы и без лишних слов воткнул свой хер в сочный анус. Мария вскрикнула. Без анальных прелюдий ее еще не трахали взад. «Да, выеби эту жопу как следует», — прошептала Даша, глядя сальными глазами на все это действо. «Рот свой приготовь, в него кончать буду», — приказным тоном сказал он Дарье, в какой-то момент решив, что кончить надо именно так. «Ну ты и животное». Даша сделала вид, что возмутилась. Но сама переместилась поближе к трахающейся парочке, чтобы успеть вовремя схватить ртом кончающий член. А чтобы опять помочь подружке, стала пальчиком подрачивать ее набухший клитор. Маша ответила усиленным стоном на эту неожиданную добавку к удовольствию. Но подошло время кончать. Когда до финиша оставались считанные секунды, он выдернул член из задницы Марии и тут же точным движением вставил его в рот Даши. Сделав несколько жестких фрикций до самого горла девушки, Паша стал кончать. С криком, мощным содроганием всего тела и крепко прижав голову Дарьи к своей промежности. Та чуть не задохнулась, но все же приняла порцию спермы, которую испила до дна. И после этого Павел рухнул на диван. «Ну как тебе шоу?» — через некоторое время спросила Даша. «Сейчас отдохну, и надо будет повторить», — ответил мужчина. «Уверен, что успеешь восстановиться. Мне через 15 минут убегать надо», — сказала Даша. «Тогда за двоих будет отдуваться Мария», — вынес вердикт Паша. «Я совсем не против», — с трудом проговорила оттраханная во все три дырки девушка. «Ну тогда оставайтесь, голубки, курлыкайте тут вдвоем, а я побегу». Даша слезла с дивана, быстро оделась и, чмокнув Пашу и Марию в губы, убежала из его скромной обители. Он встал, чтобы закрыть дверь за девушкой. Потом вернулся к дивану и посмотрел на лежащую на нем слегка обессиленную Марию. «Я перекурю», — сказал Паша. «А потом трахни меня во все мои дырки, животное», — попросила девушка. «Выживешь?» — спросил он. «Даже если и нет, то это будет прекрасная смерть от траха», — ответила Мария. После перекура и недолгого валяния на диване он исполнил желание девушки. Отымел ее во все три дырки. А так как возбуждение от тройничка еще не прошло, то это был просто какой-то зверский трах. Мария всякий раз истошно вопила, когда он внедрялся в ее рот, пизду или зад. Окончил он в ее сладкую попку, угомонившись только часам к 2 ночи. Если кто-то думает, что после пробуждения Маша просто ушла из его квартиры, тот глубоко ошибается. Наутро Паша, не остывший от тройничка, еще раз прошелся по ее 3 дыркам. Причем по 2 раза побывал в каждой, как будто это были и 3 дырочки Даши плюсом. Вот такой получился утренний тройничок вдвоем.